потеть и мерзнуть 7 лет. Но где он стал затем очень богат, одурачив одного хитрого и в то же время глупого беса по имени Лаван? По своей образованности он не мог не видеть в своем месопотамском тесте демона черной луны и злого дракона, который его обманул, но которого он потом тоже основательно обманул и обокрал. После чего со всем украденным, а главное со своей освобожденной Иштар, прекрасноокой Рахилью, смеясь в сердце своем великим и благочестивым смехом, он сломал запоры преисподней, поднялся из нее и пришел к Сихему. Сихемская долина могла и не быть такой цветущей, какой он действительно увидел ее в час прибытия, чтобы показаться задумчивому его воображению местом весеннего обновления в круговороте его жизни. Авраамитские воспоминания об этом месте тоже наполняли его сердце кротким благоговением перед ним. Да, если отпрыски Иакова вспоминали о воинственности Авраама, о смелом его нападении на полчище Востока, о том, как он обломал бока звездопоклонникам, то сам он, Иаков, вспоминал о дружбе праотца Авраама с Мелхиседеком, сихемским первосвященником, о благословении, полученном им от Мелхиседека, о дани признания и симпатии, отданной Авраамом сихемскому божеству. И поэтому, когда большие его сыновья в осторожной и почти поэтической форме намекнули на грубую свою затею, они встретили у него самый скверный прием. «Прочь от меня!» — воскликнул он, и немедленно. «Позор вам, сыновья Лии и Валлы! Разве мы, разбойники пустыни, которые налетают на страну, как саранча, как бич божий, и пожирают урожай земледельца? Разве мы бродяги без имени и без роду, и нам нужно выбирать между попрошайничеством и воровством? Разве Авраам не был князем среди князей этой земли и братом владык? Или вы хотите добыть себе власть над городами мечом окровавленным и жить в постоянных войнах и страхах? Как будете вы пасти ягнят наших на лугах, которые против вас, а коз наших в горах, которые оглашены ненавистью? Прочь, болваны! Посмейте только. Поглядите, все ли в порядке в хозяйстве? Нельзя ли уже отнять от маток 3-недельных ягнят, чтобы сберечь молоко? Пойдите, соберите верблюжьей шерсти, чтобы у нас была плотная одежда для пастухов и рабов. Ведь как раз об эту пору верблюды линяют. Пойдите, говорю я, проверьте веревки шатров и петли на крышах шатров. Не прогнило ли что-нибудь, чтобы не случилось беды, не рухнул дом над Израилем? А я, знаете это, припояшусь и пойду под ворота города для мирной и мудрой беседы с горожанами и пастырем их Емором, чтобы заключить с ними письменный договор и получить у них землю и вести с ними торговлю себе на пользу и им не в убыток. Договор. Произошло это так. Иаков раскинул свой стан неподалеку от города, у купы старых шелковичных и скипидарных деревьев, показавшиеся ему священной среди волнистого простора лугов и пашен, откуда видны были голые утесы горы Эвал и где возвышался скалистый верху, но благословенный у своего подножья Горизим, послав отсюда к пастырю Емору в Шекем 3 человек с хорошими подарками, связкой голубей, лепешками из сушеных фруктов, светильником в виде утки и несколькими красивыми кувшинами с изображениями рыб и птиц. Он велел передать, что великий странник Иаков хотел бы переговорить под воротами с главами города насчет проживания и прав. Был назначен час встречи, и когда он наступил, подагрик Емор со своими домочадцами и со своим сыном Сихемом, вертлявым юнцом, вышли из восточных ворот. Вышел из любопытства и Усер Кабастет в воротнике из цветов и с несколькими кошками. С другой стороны прибыл исполненный достоинства Иаков бен Ицхак в сопровождении старшего своего раба Елизера и в окружении великовозрастных своих сыновей, которым велено было вести себя в этот час безупречно вежливо. Таким образом, стороны встретились под воротами, и там же под воротами, и перед ними, состоялись переговоры, ибо ворота эти представляли собой тяжелое строение, палатообразно выступавшее наружу и внутрь,